Глава 10. Тираническая мечтательница. Дарья любила мечтать. Это же такое приятное занятие на самом-то деле. Сосредоточилась немного, раз, и ты уже первая красавица, к ногам которой падают все самые крутые мужчины, выполняя любые твои прихоти. Ну ладно, ладно, пусть даже и не первая, но обладающая какой-то такой особой харизмой, от которой нет никакого спасения. Почему-то в профессиональной сфере она не мечтала, а просто успешно работала. А вот в личной... Ну, никак у нее не получалось приспособить воздушный шарик своих мечтаний к обычному нормальному мужчине, который ходит ногами по грешной земле, обожает свою машину, относясь к ней как к чему-то одушевленному, любит съездить на шашлыки, вечером посмотреть какую-нибудь старую комедию и даже, о ужас, отправиться с друзьями на рыбалку. «Без Дарьи!» «Даш, ну что тут такого?» — удивлялась Дашкина мама. «Мужская компания. Они же дружат уже много лет. Что страшного, если люди так отдыхают? И твой отец, и брат, и дядька. Все могут поехать вот так, понимаешь?» Но Даша не понимала. Дошло до того, что мать попросила старшего сына поговорить с дочерью, опасаясь, что та напрочь разругается с вполне нормальным ухажером. «Да что ему там без меня делать?» — возмущалась Дарья. «Как что? Что он сам хочет?» «Не ты, Даш, а он. Ты верещишь от вида живой рыбы, не любишь уху, комары тебя раздражают, запах реки бесит. Ты смотришь на его друзей, словно они недавно с осины слезли всем дружным коллективом». «Да потому что это так и есть. Это какие-то низкоорганизованные орангутаны. Вся радость сидеть пялиться на куски пластика, которые плавают на воде, а потом с восторгом чистить эту несчастную рыбу, варить какую-то гадость, трепаться о всяких глупостях». Брат хватался за голову, мотал ею, а под конец не выдерживал и резко от души высказывал, что он думает о высокоорганизованных дурищах, которые любого нормального мужчину сосвету сживут, просто потому что он не соответствует какой-то намеченной ерунде, ничего общего с реальностью не имеющей. «Все, последний раз я поддался на мамины уговоры и согласился с тобой поговорить. Смоется он от тебя и правильно сделает. С тобой же жить невыносимо». «Да почему?» «Потому что ты не врубаешься. Никто не обязан тебе повиноваться, слушаться тебя, делать только то, что ты захотела, думать так же, как ты. Мужчина не будет приложением к тебе, а если ты такого и найдешь, то сама же изведешь его, просто потому что слабый человек с тобой не выживет». Про себя брат подумал, что слабый-то и не выживет, а сильному с его сестрой и делать нечего. Кому нужна такая тираническая мечтательница? Дарья, конечно, и не подумала хоть немного прислушаться к словам брата. «Еще чего не хватало. Она-то лучше знает, как все должно быть и какой мужчина ей нужен. Так-то оно так, кто б спорил. Но очень скоро рядом с ней не стало никого». «Вот и прекрасно. Лучше быть одной, чем с каким-то биомусором», — решила она больше не размениваться на ерунду, а искать свой идеал. Идеал нашелся внезапно. Вот точно-точно такой, как она себе его представляла. «Ой, какой!» — выдохнула Дарья, уставившись на главного героя, случайно попавшегося ей фильма. «Вот точно, как мне нужно!» Герой делал все, что ему положено. Сражался, скакал верхом, влюблялся в героиню, совершал ради нее подвиги, короче, подходил Дашиным мечтам целиком и полностью. Вот только героиня подкачала. На ее месте должна была быть она, Дарья. Досмотрев фильм, Даша полезла смотреть, есть ли еще что-то с этим актером, и... была потеряна для остального мира как минимум на несколько дней, пока не пересмотрела все фильмы с Соколовским. Дальше пришла очередь интервью с ним, особенно тех, которые как-то затрагивали его личную жизнь. Потом ожидаемо пошел сбор всех сплетен и слухов. Затем нырок в чат его поклонниц. Но там Дарье не понравилось. Слишком много каких-то глупых особ, которые обсуждают ее собственного Соколовского. Возможно, если бы она остановилась на образе актера, то ничего бы и не случилось. Мало ли кто вдохновлялся подобным. Но Дарье-то мечталось заполучить вовсе не героя фильма, а самого Филиппа. «А что? Я красивая, умная. Он не женат, мне полностью подходит». Сначала шепотом и про себя, а потом вслух и громко рассуждала она. К счастью, эти рассуждения происходили только дома и наедине с собой. Рассуждения-то происходили, а вот реальность, и без того загнанная под плинтус, все удалялось и удалялось прочь. Дошло до того, что Даша сама себя убедила, что очень даже может претендовать на внимание кинозвезды. А что? Почему бы и нет? Мало ли было таких случаев. И она ему подходит, и он ей подходит. Дело было за малым — донести эту информацию до самого подходящего. И вот с этим-то и возникла проблема. На съемочной площадке к нему не подберешься, там охрана. У дома караулить не выходит, там поклонницы. Да как мне его перехватить-то? В попытках добраться до суженого Дарья познакомилась с его гримершей. Нет, поначалу она долго и ревниво наблюдала за шустрой, щуплой девицей, имеющей доступ к Соколовскому. Но когда узнала, что та замужем и, как это ни странно, влюблена в своего чурбана мужа, решила действовать. «Ой, нет-нет, провести я вас точно не смогу, и не просите. Да не надо мне деньги совать. Знаете, сколько тут таких предприимчивых ходят? Вы мне заплатите, а я потом работу потеряю. Спасибо, не надо». Дарья злилась, но резон в этих словах был. Так что она ненадолго отступила, перешла к тактике «А я тебя измором возьму». И вот в один зимний вечер ее слежка дала свои плоды. Куда-то отлучился приставленный киностудией охранник, рядом никого не оказалось, даже освещение на территории работало так себе. И Дарья решила, что это ее шанс. Правда, Соколовский каким-то непостижимым образом расслышал ее шаги, филигранно увернулся от цепкой ручки, метившей в его рукав, и даже не оборачиваясь на очередную поклонницу, которая несла что-то о своей любви и своих же планах, стремительно исчез в сумерках. «Гад!» — прошипела разозленная Дарья. «Он же даже не выслушал!» Мечта о собственной бронебойной харизме как-то покосилась и привяла. Но что нам такие мелочи, если есть цель и ураганная устремленность к ней? «Так, не хочешь по-хорошему, будешь моим все равно», — решила Дарья, разом перепрыгивая со стадии влюбленная поклонница до роли фанатичная преследовательница. Нет-нет, она была слишком хорошо воспитана, чтобы банально таскаться за Филиппом по пятам, надеясь, что подловит его в какой-то удачный момент и заполучит в личное пользование. К тому же... «Конкурентки, что бы им!» — шипела Дарья, глядя на фанатский коллектив вокруг Филиппа. «Ну ладно, тогда будем действовать иначе». Тут очень пригодились инструкции, найденные в какой-то растрепанной книжонке, купленной когда-то прикола ради. Книжонка была прочитана, отложена в сторону, но информация о том, что можно воздействовать на желанную цель не совсем обычным образом, в голове мечтательницы осталась, укрепилась и в нее внезапно поверилась. А что? Ну, должен же быть хоть какой-то способ. Так, для того, чтобы подчинить его себе, нужны его волосы. Дарья было поморщилась. Как-то сложно представить, что Соколовский будет стоять столбом, пока она у него прядь волос будет отрезать. И тут она вспомнила про гримершу. «Ну, никто же не узнает, что вам стоит!» — ныла Дарья, вцепившись в девицу одной рукой, а второй выкладывая перед ней крупные купюры. Одну, вторую, третью, четвертую. На шестой девица сломалась. «Ладно, я принесу вам волосы с его щетки». Она как-то странно фыркнула, пожала плечами и уточнила. «Так вас устроит?» «Да, вполне», — обрадовалась Дарья, прикидывая, что еще нужно собрать и сделать. С ее трудоспособностью и старательностью все странноватые инструкции по изготовлению пульта-манипулятора управления для Филиппа Соколовского она выполнила быстро и четко, почему-то все больше и больше убеждаясь в том, что у нее все получится. «Главное, чтобы гримерша принесла обещанное», — думала она. «Она принесла совсем недавно. Вот, собрано с его щетки. В прозрачном пакетике были золотистые крупные завитки. Будете брать?» «Да». Оговоренная сумма перешла из рук в руки, а ценный товар на куколку. «Все, ну, теперь-то он мой», — решила Дарья. «Осталось ему показаться так, чтобы он меня заметил». Она выбрала самое яркое свое платье, куколку взяла с собой и принялась караулить объект, не сомневаясь, что он, только увидев ее, немедленно среагирует. Но раз за разом этот паразит проезжал мимо, не обращая никакого особого внимания на свою повелительницу. «Я же видела, что он повернул голову. Он посмотрел. Но почему же не реагирует?» Дарья наизусть заучила все инструкции в книге, 100 раз прокрутила в голове, что и как сделала. «Наверное, надо личный контакт. Ну, коснуться его, обнять, тогда подействует», — решила она. Еще несколько дней она выслеживала Соколовского, полная уверенности в том, что теперь-то у нее все получится. А потом, летним дождливым вечером, сумела-таки его перехватить в парке, где только что закончились съемки очередного эпизода. Удачно вышло. Охранника окликнули, он где-то отстал, а она, проходя мимо, сделала вид, что споткнулась. Вот Филипп машинально и поддержал за локоть падавшую женщину. «Все, получилось!» Радостный голос, который он когда-то уже слышал, и красно-белое платье под распахнувшимся тонюсеньким плащиком связались воедино. «И что же у вас получилось?» С явным интересом полюбопытствовал Соколовский. То он, правда, был слишком уж любезным, но она восприняла это насчет начинающегося действия куколки. «Неужели ты еще не понял?» Дарья торжествующе улыбнулась и достала из сумочки свой козырь. «Куколку, теперь ты мой!» «Да, кое-кто тоже так думал», словно про себя проговорил Соколовский, а потом перевел взгляд на особу, уставившуюся на него с диковатым фанатичным блеском в глазах. «А нужен-то я вам зачем?» Ответ на этот простой вопрос был долгим. Перечень уж очень объемный, настолько объемный, что Соколовский заскучал на первой же минуте, сходу рассердился на увольня охранника, приставленного ему киностудией, пожалел, что не взял с собой сегодня Крамиша, а потом... Потом понял, что вот-вот не сдержится. Пронзительный, требовательный голос женщины, которой обычные мужчины были нехороши, потому что отказывались изображать из себя что-то по ее усмотрению, прошивал насквозь его нервные окончания, так что ему вспомнился король из обыкновенного чуда. «А вот сейчас как проснется во мне какая-нибудь из моих тетушек, от тебя ж, милая, и клочков не останется, все по закоулочкам разбегутся», — подумалось ему. «Филипп, ты меня слышишь? Пошли!» Требовательно потянула его за рукав. «Это самое, как там ее? А, Дарья!» Он перевел взгляд на нее и спросил, кивнув на куколку. «А ты знаешь, что дела эти вообще-то запрещены? Платить приходится очень уж непомерно». «Глупости не говори!» — решительно перебила его суженая, почему-то уверившаяся в том, что все подействовало как надо. «Да и то верно. Он стоит рядом, слушает ее, не убегает с пренебрежением. Лицо такое сложное, словно борется сам с собой. Ну точно, действует. Где ей было знать, что борьба-то действительно происходит, только вот вовсе не в том смысле?» «Так, надо бы сваливать, а то могу не справиться», — сообразил Соколовский. «Пришибу на месте или заморочу так, что и имени своего это потом не вспомнит. Хотя это вариант, конечно, но пачкаться неохота. Нашла, к кому подойти. Нет, право же, аж смешно». В темной зелени парковых деревьев, на которые уже опустились сумерки, каркнула ворона, и Соколовский сходу придумал, что нужно сделать. «Тем более, что и охранник мой уже мчится. Сокол таких типов не любил. Где вот он ходит, когда нужен?» «Прогони его и поехали ко мне!» «Потребовала? Нет. Но вы ж только подумайте, потребовала эта малохольная!» «Не могу. Разве ты не знаешь, что сутки мне нельзя близко к тебе подходить?» Синие глаза сверкнули так близко, что Дарья от восторга чуть не запищала. «Завтра. Приходи сюда же завтра. В это же время». Глядя в спину своему Соколовскому, Дарья пребывала в восторге. У нее все вышло. Она едва на месте не подпрыгивала от радости. А вот Крамиш, услыхавший от начальства о произошедшем, подпрыгивал абсолютно всерьез. сначала от изумления, потом от ярости, а затем уже от восторга. «Ты понял?» — Соколовский мрачно ухмылялся. «То, что она со своей душой и жизнью творит, — ее дело. За это она сама платить будет, и вовсе не мне, сам понимаешь. Раз уж полезла с нечистью играть, с ней наиграются так, что мало не покажется. Но вот то, что эта дурында с людьми может делать, мне сильно не нравится. Вот за это она получит уже от меня». «Ну, что говорить, заслужила». Крамиш зло прищурился, а потом решился уточнить. «А я про волосы хотел спросить. Откуда она их взяла?» «Скорее всего, у моей гримерши». Соколовский рассмеялся уже весело. «И вы ничего с ней не сделаете?» — удивился Крамиш. «Чудак, ты же знаешь, какого я роду племени, да?» «Знаю», — кивнул ворон. «Ну а раз знаешь, чего такие глупости спрашиваешь? Ну да, ты же здешний, тонкостям не обучен. А в нашем роду волосами не раскидываются. Ладно, смотри». Соколовский выдернул у себя волосок, и он буквально через пару секунд истлел, словно сгорел. Даже крохотный красный огонек на конце волоска Крамишу померещился. «Это ты и увидел, потому что я тебе показал. А гримерша у меня и того не замечает. Зато знает, что волосы у меня роскошные, не выпадают нипочем. Наследственность типа такая, понимаешь?» Он усмехнулся. «То есть гримерша что-то чужое продала этой малохольной?» «Я даже догадываюсь, что именно», — фыркнул Соколовский. «Она совсем недавно изо всех сил вычесывала парик моей личной щеткой. Я это краем глаза заметил, еще чуть удивился, но спрашивать не стал. Парик похож на мои волосы, только длиннее. Видать, это, как там ее Дарья, достала гримершу окончательно. А может, денег много посулила. Вот та и пообещала ей принести волосы с моей щетки». «И принесла же», — рассмеялся Крамиш. «Та принесла, а эта взяла да приладилась их использовать. Ну, значит, сама дура виновата. Так ты понял, что делать-то должен?» «Еще бы, жду не дождусь». Азартно потер руки Крамиш. «А можно еще вопрос?» «Валяй!» — небрежно разрешил Соколовский, которому стало интересно, что еще хочет узнать ворон. «А почему вы сами ее не того, не заморочили?» — спросил и отпрянул. Очень уж мрачный огонек зажегся в глазах сокола. «Ненавижу таких, а моя ненависть дорогого стоит. Ладно, иди уже», — приказал сокол, кивнув на дверь. А когда Крамиш удалился, негромко продолжил. «Дуру-то эту поперек натуры сломать нетрудно. А вот как потом самому дальше сдерживаться?» Он раскрыл перед собой ладонь, и над ней заплясал синеватый огонек, становясь все выше, ярче, активнее. «Ну уж нет!» Длинные пальцы с силой сжались в кулак, загасив родовой дар. «Я уже свое выбрал. Только вот кто же знал, что этот выбор приходится делать снова и снова? Наверное, пока жив». Он сходу рассердился и на Крамиша с его вопросами, и на себя, соответственно, с ответами. Разболтался, расслабился. А пуще всего на глупую бабу, которая из-за своих дурацких фантазий и нежелания принимать реальность мало того, что сама в беду по маковку влезла, так еще и его в соблазн чуть не ввела. «Только совсем не в тот, на который рассчитывала», — хмыкнул сокол. «Эх, вот уж тетушка бы над ней покуражилась, вот уж повеселилась бы. Ну да ладно, ей по статусу положено, а я ж добрый, я Крамиша пошлю урок преподать».